Война, сыночек, такая жестокая. И не только потому, что убивает, но и потому еще, что разлучает близких людей. Мне бы вот сейчас хоть одним глазком глянуть на тебя, и больше бы ничего не надо. Какой ты там теперь? Правда ли, что так уж сильно вырос? Очень ли изменился? Вот что, сынок, сходи-ка ты в фотографию. Прямо сегодня же и сходи, и пришли нам с папой свою фотокарточку. Какой ты теперь? И будем тогда мы здесь все вместе трое. А нас не переживай. Помни, мы здесь вдвоем, и потому нам ничего не страшно. Только очень скучаем по тебе и по дому. Михасик, сходи, сынок, на речку, на наше любимое местечко. Побудь там хоть минуточку за нас с папой. Напиши, как там сейчас у реки, приметна ли близкая зима, как пахнет речка, какое там у нас небо. А теперь передаю карандаш папе. Ну, от отца, как всегда, лишь несколько слов. Сын, расти, готовься в большую жизнь, будь всегда человеком. И снова мама. Нашему папе только телеграммы сочинять, но ты, сынок, на него не обижайся. Ты же знаешь, не умеет он у нас ни говорить красиво, ни писать. Да и некогда ему. Устает он так, что в свободную минутку стоя засыпает. Раненых очень много. Приходится оперировать иногда сутками почти без отдыха. Ну ладно, сыночек, я кончаю свое письмо. Прошу тебя очень, береги себя. Одевайся потеплее, не простужайся. В школе занимайся как следует. Но книги никогда не забывай, старайся читать больше. И еще прошу тебя, сыночек, слушайся, пожалуйста, тетю Полю. Ты еще не понимаешь, как мы все ей обязаны. Делай все, как она велит. И с новой строки. Дорогая Поленька, это уже не ему. И он не читает, и без того зная, что там. Ах, как мы тебе благодарны. Береги Михасика и себя. Продай из дому все, ничего не жалей. Только питайтесь как следует. Ничего не ценно, кроме жизни. Нам до конца дней своих не рассчитаться с тобой за доброту твою. За доброту. Эх, мама, мама, плохо же ты знаешь свою сестрицу. Ну ладно, хватит про это. Михась еще и еще перечитывает мамино письмо. Ну вот, снова все про него. Сколько же он просит ее описать подробно фронтовую жизнь, их с папой землянку, госпиталь, операции под бомбежками. А она завернула тебя в шинель и баюкала. Хоть глазком на тебя глянуть. Чем пахнет речка? Какое там у вас небо? Ну, честное слово, прям как маленькая. А ведь гвардии капитан медицинской службы. А отец и вовсе подполковник. Хоть бы разок подписались-то по-настоящему, с воинскими званиями, чтобы друзьям показать. Ой, чего это он расселся-то тут? Надо же бежать, рассказать им про письмо. Михась, наскоро одевшись, выскакивает на улицу. Но от калитки возвращается за портфелем. У кого-нибудь и уроки сделает. Он теперь вообще так и ищет повод, чтобы лишний раз из дому уйти, да подольше сюда не возвращаться. А ведь еще не так давно был он отчаянным домоседом. Его бывало отсюда ни за что не вытянешь. Недавно? Да это же было в какой-то еще другой жизни. Когда не было войны. Когда были еще дома родители. Когда не хозяйничала в их квартире тетка. Возвращаться в дом ему никогда не хочется. Но хочешь, не хочешь, а идти все же надо. Стемнело. Еще в сенях опахнуло его духом жаркой русской печи и кислого теста. Тетка, конечно же, уже дома, как всегда по вечерам, занимается квашней. Оставив лопату, она оборачивает к племяннику красное распаренное лицо. Ее брови надвигаются на глаза, которые оттого сразу сужаются. Взгляд становится острым, режущим. Губы поджимаются, вытягиваются тонким шнурком. Но голос всегдашний, маслянисто-сладкий. «Недолгонько ли гуляли, молодой человек? Ничего, гуляйте на здоровье. А тетка, она и одна управится. От нее не убудет, она ведь железная. Видать, нынче в школе учат так-то старших почитать, так-то им помогать». «Тетя Поля, я же говорил, не буду помогать лепешки стряпать для базара. Никогда не буду». «Ну и правильно, милок. Зачем помогать-то? Тебе же ничего не надо. Эта тетка для себя ведь старается. Сама все проедает, пропивает. Сама наряжается, да целыми днями на диванчике полеживает, отдыхает. Только кто на руки глянет, сразу видать, ишь, какие тут маникюры». И тетка показывает свои красные потрескавшиеся руки. «Тетя Поля, да я...» «Ничего, милок, ничего. Ты гуляй себе на здоровье, бегай на улице, а тетка, она тут побегает да погуляет, у печки. Да зачем, зачем каждый день лепешки эти? Что мы без них не проживем, помрем, что ли? Может, и не помрем, а вот проживем ли, не знаю. Это ведь как понимать. Дружки-то твои вон тоже вроде живут. Только я-то такого не допущу, чтобы ты у меня брюкву да турнеп съел, чтобы хлеба было недосыто. Я твоим родителям обещала о тебе заботиться, и слово сдержу. Тетя Поля, да ведь все же зовут тебя спекулянткой. Это от зависти, милок. Сами-то так не могут, вот и завидуют. Мне от мальчишек стыдно. Глупый ты, Мишенька, маленький еще, вот и глупый. Да война ведь, голод. Вот каждый приспосабливается как может. Каждый бы рад так-то вот жить, да не каждый умеет. А лепешки эти, ты знаешь, мне нелегко достаются. Ох, нелегко. Михай знает, что это правда. Тетка по ночам не высыпается, все с квашней возится. Руки вон пожжены, ноги опухли, плохо ходит. Да не лепешки бы мои, разве б мы имели все это? Тетка с гордостью обводит рукой квартиру, завешенную и заставленную словно склад. Племянник тоже оглядывает барахло, заполонившее их некогда просторную квартиру. Да зачем все это? Сама же говоришь, война, голод. Ну, к примеру, зачем нам 3 патефона? Мы один-то не заводим. Вот уж воистину, дитё неразумное. Ведь это же вещь, богатство значит. Его завсегда продать можно. Или же на другую вещь променять. Просто недорос ты еще, Мишенька, об жизни судить. Вот вернутся твои родители, может, они-то поймут да оценят. По крайности, мне перед ними стыдно не будет. В трудное времечко не расфуговала я их добро, еще и новое нажила. И ты у меня, любо-дорого поглядеть, и сыт завсегда, и одет обут. Не то что дружки твои, голь перекатная. Тетя Поля, зачем ты так? Разве они виноваты? А ты, милок, на меня не кричи. Я знаю, что говорю. Не они так матери их виноваты. Время сейчас такое, что надо бы на волчком вертеться. Так, по-твоему, у Никиты его мать виновата, что они голодом сидят? Эта тетя Ира-то не вертится. Да она же в госпитале этом днюет и ночует. У нее же о доску стиральную пальцы до костей стерты. Вот-вот, чужого человека ты пожалел. Мишенька, а что же тетку-то родную никогда не пожалеешь? Что же это ты мои-то руки не видишь? Да вижу я, тетя Поля, вижу, и жалею. Только ведь лепешки-то эти. Ну вот, снова ты за свое. Говорю тебе, по малолетству своему понять не можешь, потому и судить не берись. А коль вправду жалеешь тетку, так и помоги ей. Вот завтра сильно трудный день будет. Видишь, сколько напекла. А у меня, как назло, ноги разболелись, хоть криком кричи. Зачем же ты тогда такую стряпню завела? Болеешь, так и отдохнуть бы могла. А я не привыкла, Мишенька, прохлаждаться. А тебя-то я ведь торговать не заставляю. Ты только приноси мне лепешки-то, а продавать я сама буду. Ходить мне трудно, ноги совсем отказывают. Михась смотрит на опухшие, похожие на чурки теткины ноги. Ему становится жаль ее, и он уже почти готов согласиться. Но вдруг ясно представляет, как придет завтра на базар Никита и, долго сомневаясь, все же выложит тетке последние деньги за лепешку. А дома маленькие Бориска с Женькой мигом проглотят свои половинки и долго будут потом орать, требуя добавки. А бабуля скажет Никите: «Лучше бы жмыху на те деньги купил, все бы дольше рот был занят». «Нет, тетя Поля, — говорит Михась, — и носить лепешки на базар не буду». «Ну что же, Мишенька, спасибо тебе на добром слове». Тетка кланяется в сторону племянника. Ее голос становится еще маслянистей, а губы поджимаются еще сильней, вытягиваются и становятся похожими на лезвие ножа. Чтобы не ответить тетке грубо, Михай скорее уходит в свою комнатку и закрывает за собой дверь. Тетя Поля еще что-то говорит ему вслед, но он уже не понимает, что именно. Чтобы и голоса ее не слышать, не раздеваясь, падает на диван и накрывает голову подушкой. Михай совсем не узнает себя. Неужели это он только что дерзил тетке и отказывался ей помочь? Ведь еще совсем недавно все считали его паинькой и ставили всегда в пример. Давно ли он даже не представлял, что способен вот так разговаривать с кем-то из взрослых? Тем более с тетей Полей, своей единственной теткой, которую еще недавно просто обожал. Недавно? Опять ему кажется, что это было недавно. Да нет же, нет, это было давным-давно.